Глава третья. Мэри Белль. Отбор? Какой еще отбор? Меня ждут приключения, путешествия, другие страны. Не хочу, не буду. К демонам отбор, рявкнула. Не стану я участвовать ни в каком отборе, заявила, видя, как мать пристально смотрит на мое запястье и улыбается. Деточка, но ведь это выборы невесты принца. И его к демонам, индюка напыщенного, и короля в придачу. Ох! Вскрикнула мама, бледнее, и я тут же захлопнула рот. Да уж, поосторожнее надо быть с высказываниями. В мире магии нужно следить за словами. Очень не хочется, чтобы на пороге появилась стража. Я-то ладно, за дело пострадаю, а вот родители ни за что. Мэри, ну, посуди сама, — ласково начала мама. Побываешь во дворце? Когда еще ты сможешь его увидеть? Просто так ведь туда не пускают. А аудиенции у короля не дождешься, он человек занятой. Да и повода нет, а так... Мама мечтательно закатила глаза. Вкусные кушанья, красивые платья, богатые комнаты, балы, опять же, наверняка. Да и со сверстницами познакомишься, подруг заведешь. Я фыркнула. Подруги. Эти бестолковые курицы, да с ними даже поговорить не о чем. Ничего не понимают ни в истории, ни в географии. Одни тряпки да мужики на уме. Нет уж, обойдусь. «Мам, ты же знаешь, я равнодушна к изысканной еде и балам. А платье вообще ненавижу, все эти юбки. Бррр. Я и правда с детства предпочитала удобные брючные костюмы. Мама сначала пыталась бороться, покупать мне пышные платьица с оборками и рюшечками, но, видя, как я обрезаю все эти кружева и делаю из юбки две штанины, смирилась. Только вздыхала печально, глядя, как я в очередной раз заказываю у портнихи несколько брюк. «Ты же девушка», — говорила она. «Ты должна быть красивой». «Кому я должна?» — при этом умалчивалась. «А еще там есть библиотека», — донесся голос отца. «Лучшая в королевстве». «А вот это уже любопытно. Там наверняка есть книги, которые будут мне интересны». «И что, туда пускают всех подряд?» «Нет, конечно». «Ну, ты же там будешь на законных основаниях, как одна из претенденток на место жены принца. А если еще и станешь единственной...» «Хм, это, конечно, здорово. Но, с другой стороны, подразумевает брак, а на это я не согласна». «Но вы же обещали, что я смогу путешествовать, когда мне исполнится 23!» Попробовал я в последний раз уговорить родителей. «Ну вот, если не пройдешь отбор, пожалуйста. А пока, дочь, вспомни, что я тебе рассказывал в детстве». Я попыталась воскресить в памяти все, что говорил папа. А он много что говорил. Но все же удалось воспроизвести картинку. Раз в поколение в королевской семье рождается сильный маг. Но сила его раскрывается только в паре со своей истинной. Она — его якорь в бушующем шторме. «И нет такой силы, которая помешала бы им обрести друг друга», — рассказывал отец мне сказку на ночь. «И как они находятся?» — с любопытством спросила маленькая я. «Магия выбирает самую подходящую». «А как?» «Этого никто не знает. Но отказаться от выбора невозможно». Вздохнула. Но все же решила уточнить. «Отказаться от участия и правды нельзя?» «Правда», — подтвердил отец. «Если кто-то решит спрятать дочь или побыстрее выдать ее замуж до начала отбора, последует серьезное наказание». «Вот этого мне точно не хотелось. Родители не виноваты, что я не заинтересована в браке. Конечно, им бы хотелось, чтобы я удачно вышла замуж, особенно маме. Но мне повезло. Родители у меня лучшие в мире. И мы договорились, что если до 23 лет я не найду того, кто придется мне по сердцу, буду свободна. И ведь осталось-то всего пара недель, вот ведь. Ладно, подводить родителей я не стану. Поеду, посмотрю, что и как. Буду просиживать в библиотеке». «Я помогу тебе собраться», — сказала мама, — «заканчивай завтрак. Не стоит заставлять королевскую семью ждать». Я скривилась. «Сборы. Любимые мамины занятия. Ехать-то недалеко, живем в столице. До дворца рукой подать. но уверена, что багажа у меня будет столько, словно я туда на год жить еду. А ведь отбор займет не больше месяца. Ну, я так думала. Хотя, с другой стороны, месяц в этом гадюшнике, именуемом дворцом, слишком большой срок для меня, как бы с ума не сойти. Надо положить это, и вот это еще. Мама суетилась, подгоняя мою служанку и доставая из дальних углов шкафа висящие там платья. Я и не знала, что они есть. Видимо, мама все же надеялась, что однажды они мне пригодятся, и заказывала у портнихи без моего ведома. Вот ведь. Надо сделать так, чтобы все эти чемоданы с платьями и безделушками остались дома. Забыть, так сказать. И тут мне в голову пришла идея. Точно. Как я сразу не додумалась. Нужно сделать так, чтобы меня не выбрали в качестве невесты и будущей жены. Буду грубить, язвить и ругаться. Не думаю, что принц захочет себе такую женушку. А еще можно каверзы подстроить. А что? Это я умею, любимые занятия практически. Главное, чтобы никто не заподозрил, и все будет в шоколаде. Они еще пожалеют, что заставили участвовать. Что ж, берегись, принц, я иду к тебе.